2. Дестен был ошеломлен. У него получилось. Фамильный артефакт откликнулся. Но как? Сначала Дестен даже не понял, что случилось. На него обрушилась невыносимая боль. Он, казалось, рассыпался в прах и умер, но потом внезапно ожил. Он торопливо себя ощупал. Руки, ноги, грудь, голова. Все вроде бы на месте. В глазах еще темно, но он явно в Чихуане, а не в Нараборе. Дестон чувствовал особый запах южной столицы, специи и знойную влажность. Обоняние вернулось первым, потом уже осязание и зрение. Дестон невольно сжал в руке транспортер. Получится ли вернуться? Но об этом он подумает позже. Сначала надо найти Алолу, узнать, что с ней. Вопросов много. После того, как он взял транспортер окровавленной рукой, экран погас, а потом на нем появился новый символ. Дестон его знал. На древнем языке, языке высших, это означало «перезагрузка». Потом появился знак «код-чек». Принят новый код. Означает ли это, что транспортер настраивается на конкретного индивидуума? Все они и высшие, и простые смертные уникальны, и у каждого есть личный набор параметров, необходимых для той же мгновенной транспортировки. Дестон – полукровка. Имеет ли значение наличие крови высших или будет принят любой код? Код крови. Хоть ты свободный, хоть раб. Но если это так, то это означает грандиозный обман. Множь невежество и властвуй. Теперь понятно, что скрывают сьоры. Любой может пройти через портал. Любой! Потом разберусь с этим. Дестон сунул транспортер в карман и огляделся. Это был дворец в Чихуане, так хорошо знакомый Дестону после грандиозного праздника весны. Дворец, хвала огню, не пострадал. Значит, и здесь щиты автоматически поднялись. Хоть бы Алола была здесь во время торпедной атаки. Точнее, Дестон стоял в крытой галерее между дворцами принца Линара и его сестры. Алола была в свите Граты Готы, но дружила со старшей принцессой. Возлюбленная Дестона могла быть и там, и там. Куда же пойти сначала? Какой из дворцов? «Сир Дестон!» — услышал он знакомый голосок и резко обернулся. В сопровождении двух леди, или сир, кто их сейчас разберет, к нему шла Грата Нэша. Она была в глухом темно-зеленом платье без всяких украшений и повязанном вокруг тонкой талии белом переднике. Густые черные волосы убраны под платок. Все сестры милосердия так сейчас одевались, и Нэша не рискнула выделиться даже брошью, приколов ее к унылому платью. «Как вы здесь оказались, сир из Нарабора?» «Вообще-то сьор Халлард», — он поклонился. «Что?» — он взглядом показал. «Поговорим наедине?» «Идите, леди», — кивком отпустила придворных дам принцесса. «Но Грата!» — осмелилась возмутиться одна из дам. «Вы не можете остаться наедине с каким-то сиром?» «Я не сир», — сказал Дестон. «И мы не пойдем в покое принцессы. Грата, я ищу одну девушку и надолго вас не задержу». «Я даже знаю, какую!» — лукаво улыбнулась Нэша. Леди все-таки удалились, оставив их одних. Но Дестон был уверен, что они никуда не ушли, а спрятались в одной из ниш. Дворец в Чихуане был полон укромных местечек. Их еще называли приютами любви. Незаметные ниши, к тому же, скрывал непроницаемый взгляду полог. Достаточно было потянуть за шнур с пышной оранжевой кистью на конце. После того, как полог опустится, эта кисть превращалась в сигнал. На галантном языке Чихуана это означало «не мешай влюбленным». «Объяснитесь, сир или сьор?» – потребовала Нэша. «Я теперь наследник дома Халлард. Император Ранмир это признал и дал мне титул. Поскольку у Халлардов больше не осталось сьоров, все, кроме моего деда, погибли». «Вашего деда? Но кто же тогда ваш отец, если вы бастард?» «Это пока тайна, поскольку я не до конца еще сьор. Для того, чтобы стать полноправным Халлардом, мне надо жениться на Грате. Таково условие императора». «Тогда понятно, как вы здесь очутились», — задумчиво сказала Нэша. «Раз вы сьор, то у вас есть доступ к фамильным артефактам». Дестон не стал ее разубеждать. В конце концов, он переместился в Чихуан при помощи транспортера, который и в самом деле дал Дестону его дед. «Где Алола, Гратенеша?» — спросил он, замирая. «В госпитале. Я тоже туда иду. О, не беспокойтесь, она не ранена. Все мы сейчас сестры милосердия. И сиры, и леди, и принцессы». «Значит, Алола жива и здорова? Отлично! Я иду с вами, Грата!» «Постойте, сьор Дестон!» Принцесса слегка придержала его за руку. «Если я не ослышалась, вам надлежит жениться на Грате». «Да». «А мне необходимо замуж, и я не хочу в Калифас. Девушка не должна этого говорить, но у меня нет выбора. Вы мне очень нравитесь, сьор Дестон». Он смутился. «Неша очень милая, но Дестон уже полюбил. Другую». «Мне лестно это слышать, Грата». Он галантно, но с подчеркнутым уважением поклонился. «Но разве браки заключаются не по любви? Я хотел сказать, по взаимной любви». «У нас высокородных нет. То есть не всегда». Неша тоже зарумянилась. «К тому же мне пока сложно разобраться в своих чувствах. В любви каждый за себя, сьор Халлард». Дестон еще не привык к тому, что его так называют. Неша была первой. Зачем он вообще ей это сказал? О том, что император признал сьора Дестона наследником великого дома. Стыдно признаться, но Дестону захотелось на равных говорить с принцессой. Ведь если он захочет, высокородная Грата даже станет его женой. Я, признаться, растерян. И мне необходимо увидеть Алолу. «Тогда поищите ее сами», — сердито сказала Неша и обернулась, ища взглядом свою свиту. «Леди, сюда, мы идем в госпиталь». Они возникли ниоткуда. Дестон поймал на себе осуждающие взгляды. Неужто подслушивали? «Так где же Алола, принцесса? Если у вас тут повсюду разбиты госпитали, я ведь все равно ее найду». «Она с Гратой Готой», — сжалилась Неша. «Сегодня нам не по пути, сьор Халлард. Но как знать. Быть может, в следующий раз вы прибудете в Чихуан ради меня». И, гордо подняв голову, высокородная принцесса из богатейшего дома закатекасов продолжила шествие в свой прекрасный дворец. Нэшу ничуть не смущало, что на ней самое скромное платье и сестринский передник. Ее рост, глаза и прирожденное величие говорили сами за себя. Истинная Грата. Дестон невольно улыбнулся. Грата есть Грата. Они никогда не теряют достоинства и знают себе цену. Он невольно сравнил принцессу с Алолой. Она, конечно, красавица, и манеры у нее прекрасные. Алола умна, проницательна и предприимчива. Эта предприимчивость Дестона поначалу от нее отталкивала. Желание Алолы иметь свой замок и много слуг. Алола никогда ни при каких обстоятельствах не сможет стать Гратой, женой наследника дома. Дестон либо потеряет все, женившись на ней, либо примет условия деда. При мысли, что скоро он увидит Алолу, Дестон решился на первое. Никто не смеет навязывать ему свою волю, даже дед, который жестоко казнил отца Дестона. Такое не прощают. Он торопливо шел по коридору. Эти переходы и галереи в чихуанских дворцах казались бесконечными. «Что вы ищете, лэрд?» — строго спросил один из эскулапов, судя по знаку на его одеянии. Первый ранг. Сиру Алолу. Дестон с усмешкой подумал, что его опять наградили не тем титулом. «А, зеленоглазая малышка, такая шустрая и острая на язычок. У нее легкая рука. Вы что, ранены?» — подозрительно спросил эскулап, ощупывая Дестона взглядом. «Я здоров». «Любовь, значит», — усмехнулся эскулап и пробурчал. «Нашли время». И это было сказано в Чихуане. Городе, словно созданном для любви. Во дворце, где сплошь и рядом были приюты любви. Дестон тут же вспомнил, что война еще идет. Мало того, она только началась. Дворец принца Линара полон раненых. Он вошел в огромный бальный зал, переделанный под госпиталь. Повсюду стояли кровати, на которых лежали раненые. Зоркий взгляд Дестона тут же отыскал Алолу. Она меняла повязку, проворно наматывая свежий бинт на голову бородатому мужчине, который, несмотря на боль, явно получал от этого удовольствие. Дестон невольно залюбовался быстрыми, но в то же время плавными и точными движениями Алолы, ее точеной фигуркой. Сердце запело от любви. «О-ла-ла! Алола! Нет в мире девушки лучше нее! Алола!» — окрикнул он. Девушка вздрогнула и резко обернулась. «Дестон!» Ее руки бессильно опустились. Конец бинта упал на колени раненого. «Эй, малышка, а как же я?» — притворно обиделся он. Увидев высоченного черноволосого красавца по виду Лерда, торговец пряностями тут же понял, что дело пахнет любовью. И как истинный чихуанец обрадовался за красивую пару. «Как же оба хороши!» «Подожди пару лик!» Алола ловко подхватила бинт. Дестон, улыбаясь, ждал. Когда она закончила перевязку, спросил. «Прогуляемся в саду. Уверен, ты это заслужила». Алола поправила платок на голове. Как и все женщины во дворце, сира для особых поручений была одета более чем скромно. И поручений этих у нее теперь не было. Леди помешались на войне. Все только о ней и говорили. Шок прошел, но восстановление Чихуана занимало все умы. Необходимо было постепенно вернуться к прежней жизни, а уж тогда назначать свидание. Мужчины сейчас все как один заняты делом. Дамам тоже следует потрудиться, хотя бы стирая и скатывая бинты. Дестон со счастливой улыбкой смотрел на свою невесту. Сейчас он твердо был уверен, что они поженятся. «Идем». Алола потянула его за руку. «Как я счастлив, что ты жива!» Дестон и в самом деле улыбался. «Но как ты оказался в Чихуане?» — спохватилась Алола. «Ты прибыл через портал с Гратой Викторией?» «Нет, я один. Никто из Халлардов не знает, что я сейчас в Чихуане». «Но как?» Они остановились у беседки. Теперь это была походная кухня. Из зарослей жаккардии тянуло наваристым супом и жареным луком. «Где бы нам уединиться?» Дестон огляделся и потащил Алолу в заросли. Не везде же разместили раненых и все, что им необходимо для выздоровления. Хотя в изысканных дворцовых купальнях, похоже, теперь полощут белье. «Дестон, остановись!» — взмолилась Алола. «Объясни же, наконец, что происходит!» Они очутились на зеленой поляне. «Хвала огню, никого!» Дестон потянул девушку в густую траву. «Я так скучал!» Он торопливо покрывал ее лицо поцелуями, а Лола отбивалась. «Дестон, я грязная, у меня передник в крови, ты испачкаешься!» «Я ничего не чувствую», — пробормотал он, стягивая с Лолы платок и зарываясь носом в густые вьющиеся пряди. «Только восхитительный аромат твоих волос!» «Я тоже тебя люблю, но мне хотелось бы знать...» Он, наконец, оторвался от Алолы. «Ничем хорошим это не закончится». Его сила воли ломается, будто сухой прутик жаккардии перед красотой Алолы. Надо хотя бы дождаться ночи. «Я теперь сьор Халлард, наследник великого дома», — беспечно сказал он. «Что?» «Меня признал сам император». «Ты сьор? Какой ужас! Это означает, что нам с тобой нельзя пожениться». «Я еще не принял решение», — нахмурился Дестон. «Могу отказаться от титула и жениться на тебе». «Я еще не слышала, чтобы кто-то отказался быть сьором». «А еще никого из бастардов и не жаловали этим титулом. Я первый». «Ты его примешь», — грустно сказала Алола. «Нет, предпочитаю остаться сиром Хотом, мужем прелестной сиры для особых поручений. Ты даже не представляешь, сколько у меня их для тебя». Он опять потянулся к Алоле. «И здесь, и здесь». Дестон приложил ее руку к своей груди, потом к животу, и, сжав тонкие пальчики Алолы, потянул их вниз. Она покраснела. «Дестон, что ты делаешь?» «Ищу для тебя работу», — нашелся он. «Не вечно же тебе скатывать бинты». «Значит, у тебя теперь транспортер», — пробормотала Алола, все-таки вырвав свою руку. «Да, и я, похоже, разгадал его секрет. Если я прав, ты тоже сможешь ко мне перемещаться». «Ты с ума сошел?» Алола поспешно отстранилась. «Я? Пользоваться артефактами высших?» «Почему нет? В тебе, как и во мне, тоже есть их кровь. Я сомневаюсь, что наличие крови именно высокородных вообще имеет значение. Эти штуки, я имею в виду транспортеры, удивительные». «Опомнись, только титул дает право пользоваться тем, что недоступно простым смертным». Дестон с удивлением смотрел на любимую девушку. «Она же полна предрассудков. А что Алола вообще знает? кроме своих придворных обязанностей. Она прекрасно танцует, поет, играет на многих музыкальных инструментах, одевается к лицу и умеет красиво подавать напитки. Но решится ли она приложить свой палец к углублению под значком Пессит? И что с ней станет, когда Алола почувствует, как рассыпается в прах? Осмелится ли она это повторить? Но она была так хороша, что Дестон отбросил эти мысли. «Я приду к тебе ночью», — шепнул он. «Мне пока не хотелось бы, чтобы дед узнал, что я активировал транспортер, поэтому сейчас я должен вернуться в Нарабор. Но ночью жди меня. Ты придешь в мою спальню, когда стемнеет?» «Ты подарила мне цветок Венерии», — напомнил он. «Сьор Халлард, вы слишком уж торопитесь», — сердито сказала Алола. «Хоть вы теперь и сьор, но я по-прежнему невинная девушка». «Ты мне отказываешь?» «Разве я могу отказать сьору?» В голосе Алолы было лукавство. «Мы, сиры, должны служить вам и исполнять любые ваши желания». «Я знаю, что тебя домогался Ранмир Аль-Хали, а ты сбежала от него в Чихуан. Алола, мы дали друг другу клятвы. Ты их помнишь?» Дестон настойчиво заглянул в ее зеленые глаза. «Да». «Я не изменился. Выбор по-прежнему за мной». «Разве я могу устоять?» — шепнула Алола и прильнула к нему. «Так я приду?» «Да». «Тогда до ночи?» «До ночи». Он хотел это сделать при ней. Дестон прекрасно видел, Алола все еще не верит. Поэтому он, волнуясь, достал транспортер. А что, если не получится? Дестон перемещался всего один раз. Вдруг этот код крови действует лишь единожды, и есть еще какие-то секреты. Пунктум Рита. Он задал координаты. Нарабор. Навел красную стрелку на дворец. Замелькали комнаты, переходы, галереи. Дестон нашел свои покои. Пессит. Он, замирая, приложил указательный палец. Последнее, что услышал Дестон, был удивленный вскрик Алолы. И наступила темнота.